Глава первая. Зеленая кожа. Порой воспоминания захлестывали поднявшимся внутри меня цунами. Память обломками кораблей бередила старые раны, которым я не позволял зажить. Я расковыривал их каждый раз, как только они начинали затягиваться. Я закрывал глаза и видел себя в маленьком растерянном мальчике. Он метался в темноте и натыкался на острые углы. Возможно, вся моя жизнь похожа на блуждание во мраке. Стоило только где-то забрезжить свету, я сразу мчался к нему, словно мотылёк, не зная, как огонь может обуглить крылья. Я жаждал любви матери, любви безвестного отца, любви всех вокруг и льнул к рукам, даже когда эти руки меня отталкивали. Наш новый дом располагался на окраине города у железной дороги. Еще издалека можно было увидеть высокий фасад. Стрельчатые окна недружелюбно смотрели на путников, нечаянно наткнувшихся на это маленькое подобие замка. Подобие неуместное, вычурное, слишком выделяющееся среди низких домиков и выкрашенных белой краской фасадов. Такими же неуместными стали и мы. Дом находился на самой высокой точке холма и всегда грелся в лучах южного солнца. Сколько бы солнечного света ни пролилось на наш замок, в нем всегда было холодно, будто мы никак не могли вытравить из него дух одиночества. При первом осмотре новых владений я наткнулся на сарай с покосившейся крышей. Он стыдливо прятался за домом в ветках вишни. Чтобы открыть дверь, нужно было навалиться на нее плечом. Однажды Алиса порвала торчащим гвоздем рукав футболки, а вместе с ним и кожу. Остался шрам в виде кривой буквы «Г». В сарае лежали трухлявые дрова и садовая утварь. Неухоженный сад выглядел увядающим. Если оживить Эдгара По и поместить его на Черепаховую гору, он обязательно вдохновится этим унынием и напишет новую историю. А писать было про что. У забора, граничащего с сосновым лесом, стояло несколько маленьких статуй для украшения сада. От дождя на серых лицах появились темные струйки, которые напоминали застывшие слезы. «Моя сестра была эксцентрична», — заявила мама с опаской, глядя на статуи, словно ждала, что они сейчас оживут и двинутся на нее, таращась пустыми глазницами. Я не знал, что значило слово «эксцентричный», но догадывался, это как-то связано с каменными людьми у нас в саду. «И с тугим кошельком», — добавила мама, касаясь плеча статуи. И совершенно не умела тратить деньги. Вот я бы... После этого всегда начинались пространные рассуждения, которые мы с Алисой никогда не слушали. Мы были маленькими, и нас волновало, как достать языком доноса, а не стоимость коммунальных услуг. Может быть, мама обладала прагматичным складом ума. Больше всего ее беспокоила неисправность водопровода. Стоило только повернуть вентиль крана, как водосточные трубы издавали бульканье, напоминавшее звук глотков в сухом горле. Приходилось ждать, когда вода доберется по старым трубам к конечной цели. Обычно я отсчитывал секунды, соревнуясь с водопроводом. Пока вода бежала по трубам, я должен был успеть сосчитать до 10. Сначала появлялась ржавая струйка, ее сменяла чистая вода, которой я споласкивал рот. По ночам дом стонал трубами, как старик на смертном одре. Смотрел с холма мутными глазами окнами и осыпался выцветшей краской. Девичий виноград оплетал фасад от самой крыши до бетонного фундамента. На самом деле, пока мама пыталась привести дом в надлежащий вид, нас с Алисой мало волновало все, что творилось внутри стен нашего жилища. Мы проводили свободное время на улице, как беспризорники, на речке или в лесу. Если мама, занятая хозяйственными делами, не замечала, как мы ускользали через калитку в саду, ведущую прямиком в чащу. Мы разукрашивали маленькие статуи акварельными мелками и наряжали их в мамины шали, разыгрывали спектакли перед равнодушными каменными людьми и наслаждались новой жизнью. Мы боялись, что она закончится, так и не начавшись. Неподалеку от статуи стояли фигурки садовых гномов с отколовшимися носами и руками. Складывалось впечатление, будто мамина сестра оставила весь хлам в саду, так и не решив, что с ним делать. Я нисколько не сомневался. У нас во дворе можно отыскать что угодно. Словно одичалый сад располагался в точке пересечения времен, и вещи, когда-то принесенные сквозь века, оставались здесь навсегда. Климат южного города полностью устроил маму. После переезда она больше не жаловалась на шелушение кожи от холода. Когда мы с Алисой повзрослели, то стали выбираться в центр, исследуя каждую улицу и каждый неприметный поворот. Однажды мы наткнулись на зеленый парк с велосипедными дорожками и живым забором из подстриженных кустов. В нем собирались все мамы города с колясками, становясь настоящим препятствием для велосипедистов. Может быть, ничего в нашей жизни не происходило случайно, и мы оказались в парке по велению судьбы. Невидимые нити тянули нас в городской парк, сплетаясь в гордиев узел. «У Бога на все есть план», — уверяла нас бабушка, когда мы сидели на кухне в старой квартире. Бабушка умерла еще до нашего переезда, но я хорошо помнил ее пронзительные глаза и холодные руки. «Никогда не знаешь, какая роль тебе отведена. Никогда не знаешь свое предназначение. Наши жизни соприкасаются с другими жизнями, и мы не знаем, какой след оставляем в людях». В Бога я перестал верить тогда, когда перестал верить в Деда Мороза. Это не мешало мне слушать бабушку с волнительным трепетом. Я всегда пытался понять, в чем состоит мое предназначение. Что я мог дать миру и что мир мог дать мне. Как только я научился писать, я стал придумывать истории, чтобы, соприкасаясь с чужими жизнями, через строки давать надежду. После смерти бабушки мама заплакала только раз, когда горстка сырой земли из чьей-то ладони упала на крышку гроба. Тогда я и решил, что любому из нас нужна надежда. Я мог сотворить вымышленные миры, в которых не было смерти и горя. В тот день, когда мы оказались в парке, мама устроила травлю тараканов и выгнала нас на прогулку. С детства мы напоминали сорняки. Нас можно было топтать, рвать и прятать в тени, но мы все равно росли с неистовой жаждой жизни, и чем яростнее нас топтали, тем сильнее мы разрастались, отвоевывая себе все больше места в жизни, но не в мамином сердце. Если мы не оправдывали ожиданий, мама прибегала к тому, что умела лучше всего. Она игнорировала нас, не замечала, словно мы набор неудачных генов, а не люди с душой и сердцем. «Чепуха», — говорила мама, обводя губы карандашом цвета бордо. «Никакой души нет, ни у меня, ни у вас». Чуть подумав, она зашла карандашом за контур, чтобы губы казались больше. «Вот вырастите и поймете. Душа не принесет вам денег, только страдания и боль. Так что...» Мама потрепала меня по волосам, не отрывая взгляда от отражения в зеркале. «Мой дорогой мальчик, если считаешь, что у тебя есть душа, избавься от нее как можно скорее, пока не натворил дел». В подобном тоне она отвечала на мои мечты стать великим писателем. «Мой дорогой мальчик», — заговаривала она заготовленными фразами. Я беззвучно шевелил губами, мысленно повторяя каждое слово. Мы говорили в унисон, но если она замечала мои кривляния, я получал подзатыльник. «Все писатели — несчастные бедняки. Либо пьяницы, либо бедняки, понимаешь? А порой и все сразу. Моя задача — научить тебя здраво смотреть на жизнь. Подумай о чем-нибудь более реальном». Я понятия не имел, какие вещи можно отнести к более реальным, а какие — к детским глупостям. Поэтому мама каждый раз выходила из разговора победителем. День, когда она решила устроить вражду с тараканами, выдался особенно солнечным даже для южного городка. Я шел по краю велосипедной дорожки. При полуденной жаре парк с неброским памятником жертвам войны казался вымершим. Памятник на пьедестале, потемневший и загаженный голубями, выглядел черной тенью, и мне чудилось, будто раскаленный воздух над ним дрожал, поднимаясь от нагретого асфальта. Все замерло. Грунтовая дорожка через несколько километров сменялась землей. Поваленные сучьи деревьев преграждали путь, велосипедисты появлялись здесь редко. Колеса тонули в грязи или буксовали в сухой траве, прораставшей по бокам от вытоптанной колеи. Узкая тропинка выходила к обрыву, обрамленному полем. Сюда часто приходили школьники, чтобы выпить пиво или побыть наедине с собой. Мы натыкались на пустые бутылки, окурки, разбросанные в грязи, и целлофановые пакеты. На этом пустыре я выкурил первую в жизни сигарету, позорно подавившись дымом на глазах у всех. Мы брели по обе стороны от колеи, глядя под ноги, и играли в слова. Ветви деревьев укрывали нас от солнца. Кожа до сих пор не привыкла к солнечным лучам. Она будто отторгала их. Загар, не успев появиться на бледной коже, тут же слезал. Рубашку, заляпанную мороженым, пришлось снять и повязать на бедра, чтобы спрятать пятно. Я остался в футболке. Когда нам надоела словесная перепалка, Алиса остановилась и уперлась руками в бока. Я знал это настроение Алисы, граничащее между настоящей скукой и пустыми капризами, и всячески старался его избегать. Отстойное лето. Бывало и хуже. Это ты про то лето, когда я сломала руку? Да уж. И все равно скучно. Мне здесь не нравится. Может быть, тебе стоит стать немного добрее и хотя бы иногда разговаривать с одноклассниками? Беззлобно отозвался я, срывая сухую травинку. Фигня, они все тупые. Сам-то чем лучше, Матвей? Спорить было бессмысленно. Я путешествовал, не выходя из комнаты. Стопки книг едва ли не заменили мебель у меня в спальне. Я ничего не умел делать так хорошо, как читать. Я гулял вместе с Диккенсом по узким черным от копоти улочкам Лондона, блуждал в темном лесу с Вильгельмом и Якобом, отыскивая хлебные крошки. Однажды я потерпел кораблекрушение с Дефо и выживал на острове вместе с Голдингом, дрожа при виде отвратительной свиной головы. Я проживал несколько жизней одновременно. Я умирал и снова воскресал, пока другие гоняли мяч на стадионе и курили за школой, пробуя первый дым на вкус. Ничем. Только я не ною об этом на каждом шагу. Может, по фисташковому мороженому? Мне не хотелось говорить о том, что мы не вписывались в маленький мирок южного города. Я верил, если не разговаривать об этом, все само собой когда-нибудь образуется. И мир примет нас со всеми вытравленными и невытравленными тараканами. «Ты уже съел две порции. Скоро и километр не пробежишь». Алиса улыбнулась и протянула руку, пытаясь схватить меня за щеку. На самом деле я был все таким же худощавым, как и в детстве, но Алиса любила приписывать мне несуществующие изъяны. Я увернулся и едва не зацепился за корень, торчащий из-под земли. Поднял голову и увидел велосипед, мелькнувший между деревьев как тень. Тропинка, ведущая к обрыву, резко поворачивала вправо. Обычно велосипедисты возвращались в парк, как только специальная дорожка сменялась землей. Я оттолкнул Алису в траву и тут же почувствовал тупую боль в левом боку. В глазах потемнело, а небо растеклось синей кляксой. Теперь оно висело у меня перед носом. Я быстро моргнул, пытаясь привыкнуть к такому раскладу, и постарался сделать шаг. И тогда я понял, что небо никуда не делось. Я упал в траву. Коснулся локтя и стиснул зубы от боли. На пальцах осталась кровь. Несмотря на то, что рубашка оставалась повязанной на бедрах, из-за моего падения она была уничтожена грязью. Я представлял реакцию мамы. Она молча вздернет тонкую бровь и попросит меня кинуть рубашку в стиральную машинку. Чем спокойнее будет он, тем злее будет мама. «Совсем рехнулся?» — услышал я у себя над головой. Звонкий голос, проникая сквозь кожу, передавался по нервным импульсам прямо в мозг. «Чего под колеса бросаешься? Жить надоело?» Голос не переставал задавать вопросы, а я все еще глядел в небо, иногда погружаясь в темноту от медленного моргания. «Ничего страшного», — наконец услышал я Алису. «Это его 15-я попытка свести счеты с жизнью. На этот раз почти получилось». «Эй!» — возмутился я, но собственный голос получился чужим и далеким. «Все-таки 16-я?» Я хотел было напомнить, что несколько секунд назад героически спас жизнь Алисы, и теперь мне как минимум полагалась двойная порция фисташкового мороженого, а не язвительные шутки, которые вовсе не подходили моему новому облику героя. «Тогда нужно было прыгать с обрыва», — заключил незнакомый голос. «Так надежнее. Да и мой велик теперь в грязи. Кажется, цепь слетела». «Вот говнюк», — мысленно сказал я, но вместо этого произнес вслух только «Я все еще жив и все слышу». Руки, появившиеся из воздуха, рывком подняли меня. Перед глазами зарябило. «Тогда тебе придется перестать изображать мертвого и встать». Руки придержали меня от падения, и я, убедившись, что твердо стою на ногах, сделал шаг в сторону от незнакомца. Я мельком взглянул на него. Голубые глаза привлекали внимание. Они ярко выделялись на фоне загорелой кожи. Виновник аварии отряхивал грязь с футболки. Судя по всему, он не пострадал. «Больно? Извини, ты сам виноват, что выскочил мне навстречу». Я оглядел рубашку и разочарованно выдохнул. Она была безнадежно испорчена. Рукав порвался, на джинсах через дырку торчала коленка, стесанная сухой землей. Все еще не чувствуя боли, первым делом я постарался оттереть грязь с груди, но Алиса одернула меня. Мало похоже на извинение. Незнакомец усмехнулся. Я почти не смотрел на него, считая, что наше знакомство сейчас закончится. Ни к чему запоминать внешность того, кто не станет нам другом. «Меня, кстати, Алиса зовут», — она улыбнулась незнакомцу. Голос Алисы, насквозь пропитанный неприкрытым кокетством, вызвал во мне доселе незнакомое чувство. Я понял только потом, что не злоба меня заставила сжать кулаки, а ревность. Ядовитая, колючая, горькая. Как травяная настойка от кашля, но в 10 раз противнее. Ревность отравила воздух, напитала его горечью и сделала густым, как кисель. Я привык, что мы делили мир на двоих. Для посторонних дверь в него была заперта. Боль медленно подкрадывалась ко мне. Я заметил на себе насмешливый взгляд незнакомца и неловко почесал нос. «Назовешь свое имя? Или мне придется угадывать?» Я не ответил, но вспомнил слова бабушки. Сейчас жизни двух незнакомых людей схлестнулись довольно грубо. Свидетельством пересечения были раны на моих коленках. «Мой герой и защитник», — сказала Алиса кокетливым голосом, и я бросил на нее недовольный взгляд. «У защитника есть имя?» Я посмотрел на незнакомца с зарождающимся любопытством. «Разве кому-то есть дело до моего имени?» Он изучал меня взглядом. Как только уголки его рта приподнялись в улыбке, я опустил глаза. «Защитникам не нужны имена. Они предпочитают благородно оставаться в тени. Как супергерои в плащах», — заключил виновник аварии. «Матвей». Я прервал их разговор, который опасно приближался к черте флирт. Я не герой, и у меня есть имя. До сих пор я так и не понял, смеялась надо мной Алиса или гордилась. Она отличалась умением делать комплименты так, что после них я чувствовал себя самым никчемным человеком в мире. «Нам нужны вода и зеленка. Будем реанимировать героя». В голосе незнакомца я почувствовал усмешку. «Ближайшая аптека у выхода из парка. И еще, вы случайно не видели тут такую странную девушку с голубыми волосами? Не проезжала мимо?» «Я бы заметила», — улыбнулась Алиса. «В такую жару здесь почти никого нет». Незнакомец был выше Алисы и меня на голову, да и выглядел он старше нас. Светло-желтая футболка с закатанными к плечам рукавами обнажала загорелые руки. Он любимчик солнца, не то что мы, худощавые и бледные. Выгоревшие волоски на руках переливались золотом, а светлая растрепанная челка падала на лоб. Незнакомец нервно дергал головой, чтобы сбросить ее с лица. На миг мне захотелось оказаться в его шкуре и посмотреть на мир чужими глазами. Зависело ли восприятие мира от цвета глаз? Возможно, если бы у меня были такие же голубые глаза, все в моей жизни складывалось бы иначе. Я потер ногу над коленом, чтобы расслабить мышцы, и отвернулся. Значит, все-таки обогнала меня. Идемте, так уж и быть. Зеленка с меня. Мы с Алисой плелись за спиной незнакомца, а он катил грязный велосипед рядом с собой, держа его за руль. Слетевшая цепь позвякивала от каждого шага. Выйдя из парка, я сел на скамейку в тени. Парень бросил велосипед в траву. «Сидите здесь и никуда не уходите». «Мы никуда не уйдем», — заверила его Алиса. Незнакомец изучающе посмотрел на меня. Мы встретились взглядами, словно в немом поединке, где каждый пытался доказать известную только ему истину. Я не хотел показаться слабым, поэтому не отводил взгляд до тех пор, пока незнакомец не развернулся и не зашагал к аптеке. «Ну и как он тебе?» Алиса подсела ближе и коснулась разбитого колена. Я тут же недовольно шикнул на нее. «Не умеет ездить на велосипеде». Я безразлично разглядывал стекающую струйку крови. «И не назвал своего имени. Значит, что-то скрывает», — безапелляционно заявил я. «А мне он понравился». «Тебе все нравятся». «Он кажется милым». «Ну, не знаю», — задумчиво возразил я. «Он выглядит так, как будто может сказать: пойдемте съедим по ванильному мороженому», а после тут же добавить: «А еще свернем голубю шею». «Что?» — фруктовое дыхание Алисы пощекотало ухо. Она выплюнула жвачку в урну и сложила руки на животе. «У тебя слишком живое воображение. Нужно меньше читать, Эйнштейн. А кому-то больше. Эйнштейн был физиком». «Эйнштейн — физик, а ты — заучка. Просто он не показался мне таким уж милым, как тебе. Просто ты хочешь испортить мое мнение о нем». Светлые глаза посмотрели на меня с прищуром. Я никогда не умел врать Алисе. Она распознавала все мои планы еще до того, как я успевал воплотить их в жизнь. Пытливый взгляд, словно рентгеновский луч, просвечивал до самых костей. «Нет? Ну ты придурок. Я тебя раскусила. Пока виновник аварии приближался к нам, Алиса рассуждала. Неплохо было бы заманить его в кафе, потому что у него красивые голубые глаза. Человек с такими глазами не может быть плохим», — уверенно сказала она, выпрямляя спину. «Мне же казалось глупым общаться с человеком только из-за красивых глаз. Мне же казалось глупым общаться с человеком только из-за красивых глаз», о чем я тут же заявил Алисе, за что она стукнула меня и назвала истуканом. Как только незнакомец вывалил передо мной бутылку воды, пузырек зеленки и пачку пластырей, мы замолчали. Алиса с любопытством разглядывала незнакомца, а я усиленно пытался вспомнить, кто такой истукан. Вода, полившаяся на коленку, выдернула меня из размышлений, и я возмущенно взглянул на парня. Теперь джинсы были не только грязными, но и мокрыми. Очистив рану, он плеснул туда зеленки, и мое положение стало совсем безнадежным. Не выдержав такой несправедливости, я зачерпнул пальцем зеленки с колена и оставил длинный изумрудный след на щеке незнакомца. После секундного замешательства он повторил за мной. Через несколько минут мы все трое, громко смеясь, были в зеленке. Каждый пытался отвоевать пузырек с зеленкой и нанести как можно больше урона противнику. Когда Алиса выхватила у меня из рук стеклянный пузырек, я тут же откатился в траву с возгласом ужаса, зная, чем это может закончиться. Зелень растеклась по шее и застыла на ключицах. Сама же Алиса теперь напоминала воинственную амазонку с длинными линиями, пересекающими скулы и переносицу. Светлые волосы незнакомца наполовину стали зелеными, темные капли застыли на щеке и груди. Когда пузырек опустел, мы легли на траву, щурясь от солнца. Я нашарил рукой бутылку с водой и сделал несколько больших глотков. «Кир!» Мы с Алисой одновременно повернули голову на голос. Я тяжело дышал и пытался восстановить дыхание. «Кирилл Авдеев. Но лучше Кир. Вы ведь не местные. Вообще-то мы живем тут уже давно, но, видимо, этого недостаточно, чтобы стать местными». Алиса легла на бок, подперев кулаком щеку, и взглянула на Кира. «И где же вы живете? Почему я раньше вас не видел?» Кир приподнялся на локтях и посмотрел на меня сверху вниз. «На Черепаховой горе», — тут же ответил я. «Где-где?» Алиса бросила на меня взгляд, означавший «ты что, совсем придурок?» и села в позу лотоса. «На окраине города, дом на высоком холме, у железной дороги, ты наверняка видел его». «А-а-а», — протянул Кир. «Тот самый дом, где живет ведьма?» «Нет там никаких ведьм», — возразил я. «Но так все говорят. Наша мама даже не рыжая. А у всех ведьм обязательно должны быть зеленые глаза и рыжие волосы», — серьезно заявила Алиса голосом профессора, будто только что защитила докторскую по ведьминским делам. Иногда Алиса вела себя как настоящая ведьма. Возможно, для меня не стало бы удивлением, если бы она однажды подожгла взглядом свой школьный дневник, чтобы тот не попал в мамины руки. «У ведьм не должно быть души, все остальное фигня», — заключил Кир, жуя сухую травинку. «Так вы что, родственники? Он мой брат». Алиса бросила в меня камешек. «Занудный младший брат. Просто вы не похожи? Братом и сестрой скорее можно было назвать Алису и Кира, оба со светлыми глазами и волосами. Просто мама забрала Матвея из детдома, а теперь нам приходится терпеть его». Алиса показала мне язык и вскочила, тут же став большой черной тенью. Солнце светило ей в спину, и я видел только темный силуэт, подсвеченный золотом. Еще с детства Алиса пыталась убедить меня, что я приемный ребенок. И когда мои детские нервы не выдерживали, я со слезами бежал к маме. Та показывала наши одинаковые родинки на сгибах локтей. Это успокаивало меня, и я крепко засыпал, завернутый в плед. Не желая вступать в очередную перепалку, я зажмурился, наслаждаясь теплым летним ветром. Боли в коленке я почти не чувствовал, или сейчас она казалась мне совсем незначительной. Ладно, похоже, я должен искупить вину. Я все еще лежал с закрытыми глазами, от земли исходил холодок, проникающий сквозь одежду. Судя по звукам, Кир поднялся. Я, расслабившийся под теплом солнца, лениво открыл глаза и увидел протянутую руку Кира. В задумчивости, глядя на раскрытую ладонь и длинные пальцы, я встал самостоятельно. Кир сунул руку в карман джинсов. «Выглядите так, будто на вас напал зеленочный монстр». Алиса засмеялась. «Сама не лучше». Я улыбнулся. Рана на колене подсохла и уже покрывалась корочкой. Кир стоял рядом со мной, и я слышал его сбитое дыхание. «Можем сказать, что мы герои и спасли мир от зеленой лихорадки ценой собственных чистых лиц». Кир поднял велосипед с земли и внимательно посмотрел на нас. «Ну что, героям полагается мороженое?» Я думал о том, что мы скажем маме о нашем внешнем виде. За размышлениями прошла вся дорога, и через 10 минут мы вчетвером, я, Алиса, Кир и его железный друг, оказались перед вывеской кафе. Зеленые, растрепанные, мы сели за дальний столик, но это не спасло нас от насмешливых взглядов. «Героев нигде не любят», — с грустным вздохом заметила Алиса, потягивая из трубочки молочный коктейль. «Вот-вот, такова наша участь», — Кир смахнул челку со лба и постучал по столу пальцами. Я проследил за ним взглядом, изучая переливы изумруда на загорелой коже. «Терпеть насмешки? Пить молочные коктейли и размышлять о жизни», — возразил он с ухмылкой. «Это я могу», — радостно завопила Алиса, и все взгляды снова устремились к нашему столику. Я пил апельсиновый сок, разглядывая мякоть на дне стакана, и тер щеку, пока зеленая краска не смешалась с красным цветом кожи. «Прекрати!» — Кир отнял мою ладонь от лица, и я почувствовал кожей теплое прикосновение пальцев. «Это бесполезно. Теперь мы обречены ходить с зелеными лицами. Не знаю, как вам, а мне даже нравится», — он подмигнул Алисе. Я заметил, как Кир бросил взгляд на мои пальцы. На фалангах темнело несколько пятен от ручки с черной пастой. Утром я снова писал, отдавая предпочтение вымышленному, а не реальному миру. Я старался не выходить из дома без любимого блокнота и нескольких черных ручек, но сегодняшний день стал исключением. «Нужно уметь принимать последствия», — серьезно заявила Алиса. Разговор, напоминая бурную горную речку, перетекал с одной темы на другую. Я узнал, что Кир хорошо учится, что есть одно секретное место, где мы должны обязательно побывать, и что он не любит алгебру. Когда наши стаканы опустели, а от мороженого уже тошнило, Кир вызвался проводить нас. «Кто знает», — сказал он и улыбнулся мне, «когда тебе захочется в следующий раз прыгнуть под колеса велосипеда». Под внимательным взглядом Кира я чувствовал себя беззащитным и потому отказался. Мне не хотелось знакомить его ни с мамой, ни со старым домом на Черепаховой горе. Наши жизни соприкоснулись, чтобы навсегда оттолкнуться друг от друга. Я по-прежнему не верил ни в судьбу, ни в планы Бога. Уставшие и опьяненные жарой, мы брели по улице, скрываясь от солнца в тени аллеи. Пиная камешек и не вслушиваясь в болтовню Алисы, я даже не подозревал, что боль от разбитой коленки — это сущие пустяки. В жизни есть боль, которую не замаскируешь таблеткой ножпы и толстым слоем зеленки.